Часть пятая. Женщина с неженскими надеждами, с душой мужской. Эсхил Агамемнон. Перевод Соломона Константиновича Апта. После войны, да и после любого страшного насилия, мир всегда оказывается трагически расколот на тех, кто ушел, и тех, кто остался. В Трое все было так же. После десятилетней осады блистательный город разрушили, разграбили, сожгли. Греки отплыли от его руин. Старый троянский царь и все его сыновья убиты. Младенец Астианакт сброшен со стены. Его крошечный череп разбился о скалы. Астианакт, сын Гектора и Андромахи. В одно мгновение целая культура лишилась будущего. Но кто же остался? Матери, дочери, жены. Иногда именно этот момент служит завязкой для новой пьесы. Я до сих пор живу, хотя убитой, сто раз бы быть мне, кажется. Строки из трагедии Эврипида «Гекуба» в переводе Иннокентия Анинского. Так говорит Гекуба, вдова царя Трои Приама. На ее глазах погибли муж, сыновья и дочери, а ей суждено жить в изгнании, в рабстве. Помню, когда я прочла эти строки, подумала, что это чувство мне очень знакомо. День. День один все счастье отнял. И это знакомо. Но история не стоит на месте, а течет дальше. Сложный и многогранный сюжет, порожденный нашей фантазией, разворачивается. События пересказываются снова и снова. И каждый раз то, что казалось безвозвратно утрачено, разбито, сожжено, уничтожено, обретает новый смысл.